Часть третья. Мое горе уже не пройдет. Состраданию места уж нет. Слезы, вздохи и стоны наполнят мою жизнь до скончания лет. Глава 21. «Элис!» — крикнул Джейсон Тавернер. Ответа не последовало. Неужели мискалин опять начинает действовать? Пошатываясь, он направился от проигрывателя к двери, за которой скрылась Элис. Длинный коридор, шерстяной ковер с густым ворсом в самом конце, лестница с черными металлическими перилами, ведущая на второй этаж. Быстро, как только мог, Джейсон пересек коридор, подошел к лестнице, а затем шаг за шагом поднялся вверх. Второй этаж, фойе, у дальней стены старинный стол работы Хэпл Уайта, на нем стопка журналов «Бокс». Как ни странно, последнее его заинтересовало. Интересно, кто читает эту низкопробную порнуху? Феликс или Элис? А может, вдвоем? Джейсон двинулся дальше, по-прежнему отчетливо видя каждую мелочь, как всегда бывает после мескалина. Он до сих пор находился под действием наркотика. Ванная комната. Может, Элис там? «Элис!» – крикнул он, начиная сердиться. Капли пота текли по носу и щекам, тело покрылось испариной. «Черт бы ее побрал», — подумал Джейсон. «На этих пластинках нет музыки, нет меня. Возможно, они пиратские. А может, так подействовал мескалин? Я должен все выяснить, проверить, что там на самом деле. Неужели граммофон не работает? Такое случается. Поломана игла или тонарм, как их там называют». Сломанная игла скользит поверху бороздок. Джейсон толкнул приоткрытую дверь. Спальня, незастеленная постель. На полу матрац, на нем спальный мешок. Тут же мужские принадлежности. Крем для бритья, лосьон, дезодорант, бритва, расческа. Здесь был гость, решил Джейсон. Был и ушел. «Есть здесь кто-нибудь?» — крикнул он. Тишина. В глубине спальни полуоткрытая дверь вела в ванную комнату. В проеме виднелась старинная ванна на окрашенных ножках в виде львиных лап. Они просто помешались на антиквариате. Даже ванну подобрали соответствующую. Спотыкаясь, Джейсон двинулся вперед и, наконец, добрался до ванной комнаты. Толкнув дверь, он застыл на месте. На полу лежал скелет. На нем были черные сверкающие штаны, кожаная рубашка, пояс в виде цепи с металлической пряжкой. Рядом с костями лежали туфли на высоком каблуке. С черепа свисал клок волос. Больше ничего не осталось. Ни глаз, ни кожи, только пожелтевшие кости. Господи! Джейсон пошатнулся. В глазах у него потемнело, земля ушла из-под ног. В голове пульсировало так, что комната закружилась, словно чертово колесо в детском парке. Джейсон закрыл глаза и прислонился к стене. Затем взглянул опять. Она умерла. Но когда? 100 000 лет назад. Почему она умерла? А может, так действует наркотик, который я принял? Нет, это, похоже, реальность. Джейсон наклонился, потрогал отделанную бахромой кожаную рубашку. Мягкая и гладкая ткань не обветшала. Время не тронуло одежды. Это что-то значило. Но он не мог понять, что именно. Время расправилось только с ней. Остальное в доме осталось нетронутым. «Нет, это не мескалин», — решил Джейсон. «Хотя кто его знает?» «Вниз. Прочь отсюда». Джейсон выскочил в коридор. Его шатало из стороны в сторону. Он с трудом держался прямо и бежал, согнувшись, как необычная обезьяна. Вот и лестница. Схватившись за перила, Джейсон кинулся вниз, перепрыгивая через ступеньки. Споткнулся, упал. Через долю секунды опомнился и опять поднялся. Сердце выпрыгивало из груди. Легкие вздымались, словно кузнечные мехи, и разрывались от напряжения. За долю секунды он промчался через столовую к парадной двери. Затем, по причине непонятной ему самому, но, по-видимому, весьма весомой, схватил с проигрывателя пластинки, запихал их в конверты и выбежал на улицу под жаркое полуденное солнце. «Уходите, сэр?» – спросил охранник в коричневой форме, заметив запыхавшегося от бега Джейсона. Мне нехорошо. Сожалею, сэр. Могу ли я вам помочь? Мне нужны ключи от вертушки. Мисс Бакман обычно оставляет их в зажигании. Их там нет. Пойду спрошу у мисс Бакман, предложил охранник. Не надо, крикнул Джейсон и тут же осекся. Если у него действительно мескалиновые галлюцинации, то пусть идет. Не хотите? Переспросил охранник. Выражение его лица изменилось. «Не двигайтесь с места и не приближайтесь к вертушке!» – выкрикнул он и побежал в дом. Джейсон бросился к припаркованному аппарату. Газон, асфальтовая площадка, машина. Ключи в зажигании? Нет, конечно. Сумочка. Он вытряхнул содержимое на сиденье. Все что угодно, кроме ключей. Со стороны дома донесся резкий крик. Из парадных ворот с перекошенным лицом выскочил охранник. Он выхватил пистолет, развернулся боком и с двух рук выстрелил в Джейсона. Через дальнюю от охранника дверь Джейсон вывалился из машины и, шатаясь, побежал по сырому газону к росшим неподалеку дубам. Охранник снова выстрелил, снова промахнулся и с проклятиями кинулся за ним. Через несколько шагов полицейский неожиданно развернулся и помчался обратно к дому. Джейсон добежал до деревьев. Теперь ему приходилось продираться сквозь хрустящие ветки. Высокая кирпичная стена. Что там говорила Элис? Поверху зацементированы битые стекла? Джейсон двинулся вдоль стены, продираясь сквозь кустарник, и неожиданно наткнулся на поломанную деревянную дверь. Она едва держалась на петлях, в проеме виднелись дома на другой стороне улицы. «Нет, это не мескалин», – подумал Джейсон. «Похоже, полицейский тоже увидел скелет, пролежавший, судя по виду, не один год». На противоположной стороне улицы девушка пыталась открыть дверь своей вертушки, прижимая к себе несколько пакетов. Джейсон пересек улицу изо всех сил, стараясь справиться с действием наркотика. «Мисс», – обратился он к ней, тяжело глотая воздух. Вздрогнув, девушка подняла голову. Молодая, плотного телосложения, с красивыми темно-рыжими волосами. «Да?» – встревоженно спросила девушка, пристально глядя на Джейсона. «Меня накачали каким-то наркотиком», – произнес он, стараясь говорить спокойно. «Вы бы не могли подбросить меня до какой-нибудь больницы?» Девушка молча смотрела на него широко открытыми глазами. Джейсон ждал, с трудом переводя дыхание. «Да или нет, третьего не дано. Я еще не очень хорошо вожу, только неделю назад сдала на права». «Я поведу», – предложил Джейсон. «Я с вами не поеду», – девушка попятилась, прижимая к себе свертки в коричневой бумаге. Вероятно, она собиралась на почту. «Может, вы все-таки дадите мне ключ?» – спросил Джейсон и протянул руку. Пауза. «А вдруг вы потеряете сознание? Что тогда будет с моей?» «Поехали!» – простонал Джейсон. Она протянула ему ключ, а сама забралась на заднее сиденье. Джейсон вставил ключ в зажигание, завел двигатель, и через мгновение они на максимальной скорости 40 узлов в час взмыли в небо. Вертушка была дешевая, экономичная старая модель Ford Greyhound. «Вам очень больно?» – с тревогой спросила девушка. Джейсон наблюдал за ней в зеркало заднего вида. Она была на грани паники. «Нет», – ответил он. «Что это был за наркотик, они не сказали». Между тем действие мескалина почти прекратилось. Физиология шестого помогла Джейсону справиться с наркотиком. И очень вовремя. Ему совсем не хотелось мотаться в час пик по Лос-Анджелесу на старой медленной вертушке под дозой мескалина. Да еще... «Под какой дозой?» – подумал он разозленно, вопреки всем ее обещаниям. «Обещаниям Элис. Почему на пластинках нет записей?» – подумал Джейсон. «Кстати, где они?» – он огляделся. «Вот, лежат рядом». Он машинально бросил их на сиденье, когда садился в вертушку. «Ладно, попытаюсь прослушать их заново на другом граммофоне». «Ближайшая больница Святого Мартина». «На углу 35-й и Вебстер», — сказала девушка. «Небольшая, но люди там старательные и добрые. Как-то раз я к ним обратилась с просьбой удалить с руки бородавку». «Ну что ж, поехали туда», – сказал Джейсон. «Вам лучше или хуже?» «Лучше. Вы вышли из дома Бакменов?» «Да», – кивнул Джейсон. «А правда, что они брат и сестра, мистер и мисс Бакмен?» – спросила девушка. «Я имею в виду близнецы», – ответил он. «Я понимаю», – начала девушка. «Но знаете, со стороны иногда кажется, что они муж и жена. Как они целуются, как держатся за руки. Он с ней так обходителен. А порой у них доходит до драки». Девушка замолчала, потом, наклонившись вперед, сказала. «Меня зовут Мэри Энн Доминик. А вас?» «Джейсон Тавернер», – представился он. «Не то, чтобы это имело большое значение. После всего. После того, как ему на мгновение показалось...» Но тут голос девушки прервал ход его мыслей. «Я гончар», – сказала она застенчиво. «Везу на почту горшки, чтобы отправить в магазины в Северной Калифорнии. Главным образом для Гампа в Сан-Франциско и Фрейзера в Беркли». «Хорошо получается?» – спросил Джейсон. Все его мысли сосредоточились на мгновении, когда он распахнул дверь ванной комнаты и увидел на полу скелет. Голос мисс Доминик едва доносился до его ушей. «Я стараюсь. Впрочем, никогда не знаешь, что будет завтра. Пока продаются». «У вас сильные руки», – сказал он, не сумев придумать ничего лучшего. Слова, как и прежде, возникали непроизвольно. «Спасибо», – ответила Мэри Энн Доминик, после чего они оба замолчали. «Вы проехали больницу», – заметила она. «Надо было повернуть налево». В голосе девушки снова почувствовалась первоначальная тревога. «Вам действительно надо туда или вы?» «Не бойтесь», – произнес Джейсон, стараясь говорить как можно мягче. На этот раз он вполне отдавал отчет в своих словах. «Я не беглый студент и не беглый каторжник». Он развернулся и посмотрел ей прямо в лицо. «Просто у меня неприятности». «Значит, наркотик вы не принимали?» – голос ее дрожал. «Мы сейчас приземлимся, чтобы вам стало спокойнее. Только не бойтесь, я не причиню вам вреда». Однако девушка все равно оставалась в шоковом состоянии и ждала. Впрочем, чего она ждала, никто из них не знал. Он приземлился на обочине у оживленного перекрестка и резко распахнул дверь. Затем, поддавшись внезапному порыву, остался в машине и повернулся к девушке. «Прошу вас, выйдите». Она вся дрожала. «Я не хочу показаться невежливой, но мне действительно страшно. Вы же слышали о студентах, которые каким-то образом перелезли через ограждение вокруг университета?» «Послушайте», – перебил ее Джейсон. «Хорошо», – Мэри Энн успокоилась, сложила руки на сверток и покорно застыла в ожидании. «Не надо так бояться», – начал Джейсон. «Иначе вы просто не сможете жить». «Понимаю», – прилежно кивнула она, словно сидела на уроке в колледже. «Вы всегда так пугаетесь незнакомцев?» «Да, думаю, что да». Энн снова кивнула, словно он давал ей наставление. «Страх хуже ненависти и зависти», – продолжал Джейсон. «Все время бояться – значит не жить. Страх заставляет нас сомневаться». «Я догадываюсь, что вы хотите сказать», – начала она. «Примерно год назад в мою дверь громко постучали. Я подумала, что кто-то хочет вломиться, и побежала в ванную, закрылась и притаилась, будто меня нет дома. Потом выяснилось, что у соседки сверху застряла рука в раковине, когда она пыталась достать оттуда нож, а ее сын прибежал ко мне за помощью». «Тогда вы действительно понимаете, что я имею в виду?» «Да. Мне самой хочется измениться, правда, но пока я не могу». «А сколько вам лет?» – спросил Джейсон. 32. Это его удивило. Выглядела она намного моложе. Судя по всему, Мэри Энн и в самом деле еще не повзрослела. Он чувствовал расположение к этой девушке. Как же ей, наверное, было трудно пустить его в вертушку. К тому же у нее действительно были основания его опасаться. Он с самого начала сказал ей неправду. «Вы очень хороший человек», – произнес Джейсон. «Спасибо», – робко ответила она. «Видите кафе?» – сказал он, указывая на полные посетителей заведения современного типа. «Давайте там посидим. Я хочу с вами поговорить». «Мне надо с кем-нибудь поговорить», — подумал он. «Иначе я свихнусь, несмотря на то, что я шестой. Но я должна завести свертки на почту до 2 часов», — тревожно возразила девушка. «Иначе они вечером не уйдут». «Хорошо, сначала завезем свертки», — согласился Джейсон. Он вытащил ключ из замка зажигания и вернул его Мэри Энн Доминик. «Поведете вы. Как угодно, медленно». «Мистер Тавернер», — сказала она, — «я хочу остаться одна». «Нет», — возразил Джейсон, — «вы не должны оставаться в одиночестве. Это убьет вас, это вас разрушит. Вы должны постоянно находиться среди людей». После долгого молчания Мэри Энн произнесла: «Почта находится на углу 49-й и Фултон. Ведите сами, я очень разволновалась». Джейсону показалось, что он одержал большую моральную победу. Ему стало очень приятно. Он взял ключ, и вертушка полетела в сторону 49-й и Фултон.